Потом ему еще долго будут ему вспоминать этот порочащий поступок. В этом мире главным в человеке был его рост. У высоких людей было полным-полно неявно проявленных преимуществ. Например, высоким искать пару более просто, а за одинаковые проступки человек высокого роста имел более легкий приговор, чем тот, что пониже. Если взрослый человек достигал 10 метров, бесчисленное количество людей топтали порог его дома, чтобы посвататься, да к тому же еще и платили. Глава 311. Первый среди лучших, к Бэйфэну для сопровождения были приставлены два личных телохранителя Сяпена, оба были мастерами экстра-класса. Самого Сяпена сопровождало 50 человек личной гвардии, все они когда-то были выпущены на волю, каждый из них был главой рода. Именно так, каждого из них Сяпен вначале разбил, а потом привлек к себе, в их числе было немало свирепых, кровожадных убийц. Только такому одаренному человеку, как Сяпен, удалось объединить этих людей в группу. Сейчас двое из них были заняты сопровождением Бэйфэна и кучера, испытывая к ним величайшее презрение, но их сердитое негодование никого не интересовало. Тем не менее, они не осмелились ничего сказать о Бэйфэне. Им легко было убить его, но сейчас они не осмеливались сделать это. Оба решили поискать другой подходящий случай для убийства. Карету, в которой ехал Бэйфэн, тянул трехголовый лев, а в карету Сяпена был запряжен трехголовый водяной дракон, которым тот очень кичился. Этот трехголовый дракон был цвета серебра и в длину достигал больше 10 метров. Такого вида трехголовые драконы в силу своей природы могли вырасти еще больше, поэтому их неудобно было использовать в императорском городе. Двери дворца были широко распахнуты, но с трудом пропускали прибывших, которые направлялись в императорский город по широкой дороге. Здесь были и пешие, и люди в повозках, которые тянули дикие животные. Но никто не решался идти впереди группы Сяпена. Идущие впереди при приближении группы Сяпена останавливались и ожидали, пока вся его группа не проедет вперед. Головы драконов фыркали, и из их ноздрей шел дым. Ездовые животные других людей дрожали от страха, ощущая присутствие высшего дикого животного и превосходство его крови. Дворцовый сад был подобен произведению искусства, повсюду являя взору червонное золото. Всю дорогу в тронный зал, с каждым шагом открывались новые виды оформленных пейзажей, удивительные, чудесные, волшебные цветы придавали им неотразимое очарование. У собаки, какое богатство! Бэйфэн, не сдерживаясь, выругался. Если бы эти удивительные волшебные цветы да на землю, боевые искусства тогда смогли бы подняться на невиданный уровень. А здесь это просто украшение, услада для глаза, символ роскоши. Бэйфэн вдохнул аромат цветов и от одного их запаха почувствовал себя лучше, он почти забыл о травмах. Уже при входе в тронный зал сразу чувствовалась величественная и торжественная атмосфера. Казалось, никакие сверхъестественные силы не могли нарушить эту торжественность. С одной стороны зала чинно выстроились гражданские чиновники, с другой высились военные, генералы и полководцы. Сяпен пошел прямо вперед и просто сел на полу в 50 метрах от вершины фиолетового золотого трона. Бэйфэн огляделся, сделал несколько шагов вперед, и, приблизившись к Сяпену, остановился у него за спиной, слегка склонив голову. Все его чувства были обострены, он внимательно наблюдал за происходящим. Многие генералы хмурили брови, но увидев, что сидящий Сяпен не реагировал, молча проглотили свой гнев. В тронный зал спустился старик, ему помогала группа царедворцев. Увидев Сяпена, он дернулся, его лицо исказилось, но он быстро взял себя в руки. С улыбкой на лице, он приветствовал Сяпена и наговорил ему кучу разного рода любезностей. Действительно, у дракона рождается 9 сыновей, и все они разные по виду и характеру, подумал Бэйфэн, бросив взгляд вверх, где стоял 12-метровый старик. Теперь Бэйфэн понимал, почему Сяпен сидел в этом положении. Вид императора приносил ощущение безраздельного владельца, который разглядывал свои, своего рода, угодья. Тем временем генералы, стоявшие внизу, стали делать доклады о разного рода событиях и происшествиях. Они начали припираться, каждый из них толковал ситуацию по-своему, и в конце концов поднялся такой гам, что становилось дурно. Бах! Бэйфэн от такого шума устал и даже начал подремывать, не сознавая, как долго все это длится, когда внезапно прозвучал громкий удар. Спорящие моментально затихли, и в тронном зале наступила тишина. Сяпен резко встал на ноги и всей своей высотой словно придавил Бэйфэна. Сяпен посмотрел по сторонам, и все, на кого падал его взгляд, один за другим опускали головы, не осмеливаясь смотреть на него. Грудь императора Сяддина яростно вздымалась, в глазах запылало пламя гнева. Как кто-то посмел хлопнуть по столу в его присутствии? Где это видано? Этот младший брат и не знает страха ни перед чем. Сяддин ничуть не сомневался, если бы за его спиной не стоял клан королевской семьи, на его месте давно сидел бы Ся Пен. Он знал, что в клане давно идут разговоры, что Ся Пен герой страны Ся. Этот старый хрыч никак не сдохнет, хоть и боится до смерти. Смотри, как разгорается могущественное влияние Ся Пена. 10 великих полководцев уже поступили к нему на службу, опасаясь, что в будущем он сядет на трон и может их ликвидировать. Стоявшие невдалеке от Ся Пена генералы перешептывались, что Ся Пен и не думает повиноваться Сядину, наоборот, он, прищурившись, устремил на него взгляд, изо всех сил пытаясь скрыть желание убить. Это будет скоро, очень скоро. Сядин внутренне заревел, но быстро овладел собой. Кроме него, мало кто из окружающих понимал смысл происходящего. Поскольку ваши дела на сегодня закончены, следует обсудить мои личные дела. Ваш покорный слуга, младший брат, просит ваше величество дать разрешение на брак. Ся Пен говорил таким тоном, что с ним не поспоришь. Лицо Ся Дина исказилось. Ха-ха, вот тебе и на, какая же девушка тебе приглянулась. Ладно, я подумаю над этим. Ся Дин сделал глубокий вдох, он так сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Сделав усилие, он улыбнулся и буквально выдавил из себя эти слова. «Величество, у меня есть родственник, выдающийся, он уже приобрел большое могущество и внушает страх. Эта выдающаяся личность совсем недавно раздавил большое количество богатых домов. Я лично прошу вас о его браке. Мой родственник выбрал себе в пару 19-летнюю дочь императора Ся Цзи, которую обожает. Поэтому ваш верный слуга, младший брат, осмеливается просить вашего соизволения на этот брак». Лицо Ся Пена не выражало ни грусти, ни веселья. После сказанных слов он спокойно посмотрел на Ся Дина. Министры, стоявшие внизу, шепотом обсуждали происходящее. Ся Дин выглядел озабоченным. «Величество, неужели не дозволишь?» Голос Ся Пена заледенел, и присутствующие вздрогнули в страхе. «Ну, если он действительно в такой степени такой выдающийся, как ты говоришь, то я даю согласие на свадьбу». Ся Дин едва сдерживался, ему надоело решать государственные дела, поэтому он одним махом решил обойтись с младшей дочерью несправедливо. «Ха-ха, вот так, хорошо. Пожалуйста, выберите благоприятный день, когда он сможет жениться на принцессе». Ся Пен рассмеялся, а Ся Дин рассердился. «Давай, Ся Цань, поблагодари его величество за оказанную милость». Ся Пен повернулся и улыбнулся Бэй Фэну. Бэй Фэн почувствовал, как у него кровь стынет в жилах. Все, этот парень покойник. По сути, он все равно что влепил пощечину императору. «Почтительно благодарю ваше величество за прозорливый, мудрый и добрый поступок и милостивое высочайшее пожалование». Бэй Фэн ощущал всю комичность ситуации. Непостижимо, но как-то так получилось, что у него теперь будет жена. Он не мог забыть встреченную на улице женщину, чьи ноги и руки были такими же, как его талия. И сама женщина была толстая, вульгарная, с резким крикливым голосом. Бэй Фэна даже в жар бросила. Бэй Фэн сложил руки в знак приветствия и склонился, выражая таким образом поклон благодетелю. Он ничуть не собирался при этом еще и становиться на колени. «Мой дорогой младший брат, и это твоя выдающаяся личность, такой грандиозный и внушающий страх?» «Да». Ся Дин тяжело хлопнул по столу, так что тот задрожал от удара, и резко выпрямился, своим ростом и статью как бы подчеркивая, неужели того ребенка можно назвать высоким и могучим? Что же касается приведенного Ся Пеном выдающегося человека, то можно было просто выйти на улицу и найти любого увечного слепого, и все равно тот будет сильнее человека, стоящего перед ними. Его жизненные силы такие слабые, что даже порыв ветра может сдуть. «Мой венценосный брат, разве в нашей семье принято больше ценить внешний вид, а не таланты?» — холодно ответил Ся Пен, заставив Ся Дина содрогнуться и задержать дыхание. Теперь Ся Дин окончательно утвердился в намерении подвергнуть Ся Пена унижением за все, что ему пришлось вытерпеть за последние минуты. «Принц, это неправильно. Как может благородная королевская принцесса, принцесса крови, выйти замуж за случайного человека подобного рода?» — встал и произнес свои возражения один из гражданских чиновников. Как он мог описать Бэй Фэна? Он был бюрократом, этот государственный служащий, и не мог найти никаких прилагательных для описания кандидата. Глава 312. Небеса и земля. У Бэйфэна судорожно подергивался рот. Он не понимал, смеяться ему или плакать. Государственные чиновники выступали один за другим, выдвигая множество доводов против брака, общий смысл которых заключался в том, что Бэйфэн был слишком уродлив. По их мнению, выдать принцессу замуж за Бэйфэна было слишком позорным для страны и вредило королевскому имиджу. А со стороны генералов никто не встал и ничего не сказал. Большинство военных командиров поддерживали Ся Пэна. Ся Дин смотрел вниз на этот ком разгоревшихся страстей, и в его душе воцарился хаос. Он понимал, что сейчас было не самое удачное время ссориться с Ся Пэном. В конце концов, не заметив в глазах Ся Пэна ни радости, ни сожаления, Ся Дин опустился в кресло и дал согласие на брак. На какой-то миг выражение лица гражданского чиновника, выступившего первым, приняло смущенный вид, но набравшись смелости, он подошел к Ся Пэну. Рано или поздно этот старый хрыч пополнит ряды умерших императоров. Ся Пэн молча воспринял проявление радости этой особы, даже сделал себе заметку, но в глубине души смеялся. Наконец, этот фарс закончился, и Бэйфэн последовал за Ся Пэном в княжеский дворец. Месяц спустя состоялась церемония бракосочетания Бэйфэна с принцессой Ся Цзи. Как ни странно, но за весь месяц он так ни разу ее и не видел. Вот тебе и на. Бэйфэн вошел в комнату новобрачных и увидел сидящую на кровати женщину с поникшей головой. Золотая фата сползла с макушки головы на плечи. Бэйфэн почувствовал ее душевную боль. Бэйфэн не стал приближаться к женщине, сидевшей на кровати, а развернулся и устроился на спальной подстилке на полу. Он не был столь наивен и понимал, что принцесса Ся Цзи не признает его в качестве мужчины и мужа. Он знал, если он приблизится, женщина убьет его одним пальцем руки. На следующее утро Бэйфэн встал с позаранку и пошел к водоему, находившемуся в центре резиденции. Там он начал практиковать удар кулака в форме медведя. Пока он шел к пруду, он слышал, как судачили о нем встретившиеся ему по пути люди. Они жалели принцессу и говорили, что она несчастна, выйдя замуж за такое убожество. Бэйфэна не волновали людские пересуды. Сейчас они уже не были в императорском городе, а находились в небольшом городке, который был жалован принцессе Ся Цзи в качестве приданого. Еда в здешних местах изобиловала разного рода чудодейственными лекарственными средствами, которые содержались в мясе диких животных в виде ци и крови. Благодаря этому, Бэйфэн быстро восстановился и теперь уже мог самостоятельно выдерживать сильное давление этого мира, не используя чудесные свойства фиолетовой бусины. Практика синьицуань оказывает сильный оздоровительный эффект на имеющиеся травмы. Пожалуй, через полтора месяца травмы полностью заживут и я полностью исцелюсь. Бэйфэн снова и снова практиковал, чередуя бокс в форме медведя с боксом в форме орла. Каждая из этих техник кулачного боя имела свое предназначение. Одна служила в качестве способа убийства, а вторая была необходима для поддержания здоровья. Тело Бэйфэна еще не восстановилось и было бы опрометчиво активно заниматься только приемами убийства, которые могли усугубить его травмы, поэтому следовало одновременно использовать технику для поддержания здоровья. Закон поддержания здоровья состоял в том, чтобы мягко культивировать ци и кровь в повседневной практике. Бэйфэн практиковал не торопясь, понемногу поднимая уровень ци и крови и исподволь разглаживая мышцы и сосуды внутри тела. Проголодавшись, он позвал слугу. Бэйфэн взял с подноса кусок яркого черного пирога и сунул в рот. Этот пирог имел очень непривычный вкус. Бэйфэн никогда не пробовал ничего подобного. Он имел своеобразный уникальный аромат, от которого открывалась каждая пора тела и начинала дышать, вызывая у человека ничем не объяснимое ощущение удовольствия. Эту книгу с описанием методов достижения мастерства вам прислала принцесса. Говорят, что те, кто тренируется по этой методике, становятся выше. Восьмиметровая женщина, одетая в нежное зеленое одеяние, бросила тонкую книгу к ногам Бэйфэна. Она демонстрировала полное отсутствие вежливости или почтения в отношении Бэйфэна. Хотя она не имела высокого статуса, но тем не менее, заступалась за хозяйку. И не понимала, почему Ся Цзи так добра по отношению к Бэйфэну. Бэйфэна мало волновали ее мысли, поэтому он молча поднял книгу и начал ее рассматривать. Дзинь. Обнаружен предмет 12 го уровня. Благоприятные взаимодействия неба и земли. Содержит описание правил достижения мастерства. С достижением очередного уровня рост человека увеличивается в два раза, значительно повышается прочность физического тела. С достижением очередного уровня потребление ресурсов вырастает в 100 раз. Каждый уровень в конечном итоге порождает некую стандартную форму. Опыт рыбалки увеличился на 0. Бэйфэн оторопел. Неужели эта книжка 12-го уровня? Неужели существуют методы, позволяющие превзойти уровень природной врожденности? Бэйфэн впервые узнал о существовании продукта 12-го уровня, но из-за сообщения системы Бэйфэну пришлось признать, что такие особого рода методики существуют. «Система, помоги мне с переводом», — мысленно обратился Бэйфэн. «Недостаточно опыта рыбалки для перевода всей книги. Могут быть переведены первые два уровня. Перевести?» — прозвучал холодный голос системы, и Бэйфэн надолго задумался. «Переведи первый уровень», — решился Бэйфэн. «Теперь, когда он не мог наращивать опыт рыбалки, а потребность в очках опыта оставалась очень большой, приходилось экономить». Многочисленные сведения начали поступать в сознание Бэйфэна. Казалось, чистое учение омыло его голову. Это было что-то, похожее на прозрение. Естественным образом для него стал понятным первый уровень метода. Бэйфэн мельком просмотрел начало описания и покачал головой, горько усмехнувшись. Сейчас он еще не мог изучать и осуществлять эту практику. Такую методику мог осваивать только гениальный врожденный мастер. Он осторожно положил книгу в твердый, как камень, золотистой обложке в волшебное кольцо, а затем снова начал неспешно выполнять практику медвежьего бокса. Фактически, Бэйфэн начал заниматься боксом в форме орла заново. Благодаря опыту, который он получил, наблюдая за орлом во время охоты Сяпена с ловчей птицей, Бэйфэн понял, что до сих пор он не понимал самой сути орла. Накопленный опыт наблюдений дал Бэйфэну возможность начать практику. По краю озера в сторону Бэйфэна шла женщина, 10 метров ростом и с исключительно красивой внешностью. Это была Ся Цзи. Бэйфэн видел и чувствовал, что принцесса, которая вышла за него замуж, удивительно красива, однако один взгляд на ее руку, более толстую, чем его собственная, мгновенно отрезвлял. Он мог только издалека на нее смотреть, не допуская вольностей. «Что ты делаешь?» Женщина приблизилась, окружавшим ее слугам она взмахом руки велела отступить подальше. А сейчас она с интересом наблюдала за неспешной отработкой Бэйфэном техники кулачного боя. «Восстанавливаюсь», — ответил Бэйфэн, взглянув на Ся Цзи, и продолжил практику. Бэйфэн понимал, что только если не будет лезть на рожон, он будет в безопасности. «Как интересно! Посмотри на вот этот лекарственный цветок. Он бесполезен для тех, кто достиг высшего разряда мастерства, но людей среднего уровня, вне зависимости от тяжести ран, способен мгновенно исцелить. Разве ты не знаешь таких простых вещей?» Ся Цзи показала Бэйфэну на один из цветков, который рос недалеко от ряда пышных роскошных цветов. Бэйфэн тут же подошел к цветку и прикоснулся к его лепестку. «Дзинь, найден предмет 5-го уровня. Святой лекарственный цветок, если мастер ниже божественного уровня получит множественные травмы, приняв святой лекарственный цветок, в одно мгновение исцелится». Бэйфэн скривился. Он и раньше знал, что в природе может существовать дикий цветок, который способен исцелять. А нет ли, подобного ему, который повышал бы мастерство? Он оглянулся назад, но Ся Цзи уже исчезла. Это действительно волшебный цветок. Бэйфэн подумал, что все совершеннолетние, живущие здесь, не уступают земному божественному мастеру. Поэтому неудивительно, что существуют чудесные цветы, обладающие таким поразительным действием. Для здешних людей они служат обычным лекарством при болезнях, но этот цветок имел более сильное эффективное действие. Ему не было известно, сколько нужно съесть лекарственных цветков, поэтому он выбрал один самый крупный. Похоже, что этот цветок распускался ночью. В центре цветка переливалась капля золотистой жидкости, и у него был приятный аромат. Глава 313. Восстановление. Бэйфэн не представлял, сколько времени потребуется для того, чтобы увидеть результат от использования одного цветка. Да, это действительно волшебное, сверхъестественное место. Он отбросил все сомнения и без колебаний аккуратно положил цветок в рот. Как только цветок попал в рот, Бэйфэн почти сразу почувствовал тошноту, чуть ли не рвотные позывы, но все равно, стиснув зубы, проглотил цветок. Этот цветок обладал весьма слабым ароматом, но соприкоснувшись с жидкостью во рту, приобрел вонючий запах и вкус. Соединившись с жидкостью в желудке, цветок превратился в неисчислимое количество нитей, типа шелковых, связываясь, переплетаясь и распределяясь внутри тела Бэйфэна с мускулами и сосудами, жилами, венами, артериями, очень быстро восстанавливая внутренние повреждения. Сквозь кожу тела Бэйфэна стала просачиваться темно-красная кровь, испачкав всю его одежду. Во всем теле было ощущение, будто его пронзают тысячи иголок. От неприятных ощущений Бэйфэн только хмурился и терпел. Прошло минут 10, и ощущения от воздействия лекарства стали потихоньку исчезать. Бэйфэн вздохнул с облегчением. Лишь потеряв свои способности, Бэйфэн осознал их истинную ценность. Теперь он был в восторге от того, что смог их восстановить. Бэйфэн заорал от восторга, прямо в небо. Его жизненные силы вернулись. Чпок, блок в его правой ноге, досаждавший ему так долго, был взломан в один миг под напором бурлящих жизненных сил. Энергия ци и крови сформировали над макушкой Бэйфэна образование в форме зонта, меньше 3 метра в диаметре, по виду, как сгущенное вещество. Раздался хруст. Бэйфэн шевельнулся, напрягая мускулатуру. При этом раздался звук, похожий то ли на раскат грома, то ли на хлопок взорвавшейся петарды. Прошло довольно много времени, прежде чем Бэйфэн полностью открыл глаза. Он ощущал, что сильно изменился, словно родился заново, как впервые, как вытянутый из ножен острый меч. Вернувшись в комнату, он дочисто отмылся и надел комплект одежды белого цвета. После этого Бэйфэн распорядился подать ему еду. С самого начала, как он был в этом мире, существовало много продуктов, которые Бэйфэну нельзя было есть, чтобы избежать вреда для него. Но теперь, после восстановления, эти ограничения отпали сами собой. Можно было не опасаться, что содержащиеся в них активные, неистовые, яростные ци и кровь навредят ему. Ха! Бэйфэн резко выдохнул воздух. Выдохнутый воздух ощутимо пронзил пространство комнаты и оставил следы на окнах и дверях. Бэйфэн достал из кольца мертвое тело кровавого красного паука. Вызвав охранника, он велел ему вскрыть тело паука. Охранник хотел как можно скорее выполнить поручение Бэйфэна. Раздался свист ножа, опускающегося вниз, и в брюшной полости несокрушимого огненного паука появилась дыра. У огненного паука, похоже, было кристаллизовавшееся тело, и даже внутренние органы были подобны кристаллам, напоминая видом горный хрусталь. Бэйфэн извлек ком серебристо-белой паутины и внимательно ее осмотрел. Прочность этой паутины наверняка не уступает прочности лески тутовой удочки. Бэйфэн улыбнулся, на кой шут ему эта паутина. Ему были нужны только демонические сферы энергии внутренней алхимии. Дон-эн-эн. В одно мгновение появился Фи Цзянь и разрезал паутину. Когда Фи Цзянь дошел до верхней точки, почувствовалось сильное сопротивление, но в итоге паутина разрезалась и в этом месте. Внутри паутины находился огромный, величиной с большой палец руки, красно-коричневый кристалл, без каких-либо признаков содержания мягких тканей и жидкости. Бэйфэн нанес порез на свое запястье, и вязкая свежая кровь полилась на этот странный кристалл. Вся падающая на кристалл кровь тут же полностью ним поглощалась. Когда запас ци и крови Бэйфэна уменьшился наполовину, кристалл начал таять. Раздался хлопок. На том месте, где находился растаявший кристалл, появилось волшебное белое пламя, по форме напоминающее лотос, и испускающие обжигающие светлые вспышки. Быстро поднималась температура воздуха, толчками вызывая дрожание воздуха, но Бэйфэн ощущал только тепло. Как только Бэйфэн сосредоточил внимание на этом белом светящемся исцеляющем пламени, оно внезапно поплыло по воздуху прямо к Бэйфэну, и когда оно его достигло, Бэйфэн широко открыл рот и проглотил его. Спустя минуту, волшебное пламя оказалось в самом сердце Бэйфэна, озаряя его изнутри. Кровь, поступающая в сердце, проходила через волшебное пламя, немного при этом уменьшаясь, совсем немного, но Бэйфэн чувствовал это. Тут в голову Бэйфэна пришла еще одна идея применения волшебного огня. Он извлек из пространственного кольца большой каменный горшок и направил пламя волшебного огня прямо внутрь горшка. Ша-ша, ша-ша, зашипело в горшке. С шипением вся мелкая серебряная рыба мгновенно сгорела и превратилась в белый мелкозернистый песок, который остался на дне каменного горшка. Подобным образом Бэйфэн сжег все запасы мелкой серебристой рыбы в большом горшке, обратив ее в песок. После этого он достал разрубленную тушу большой серебряной рыбы и направил на нее волшебное пламя. Похоже, против него ничто не могло устоять. Белое пламя в один миг охватило всю тушу большой серебряной рыбы. Бэйфэн продолжал нагревать песок, и всего через несколько секунд на дне горшка вместо песка лежал небольшой комочек серебристо-черного цвета неправильной формы. «Это что, основа серебряной рыбы?» Бэйфэн поднял этот кусочек серебристо-черного вещества, он был размером с большой палец, но весил добрых 100 фунтов. Бэйфэн расстроился. Из такого большого объема серебряной рыбы и большой серебряной рыбы ему удалось получить так мало исходного вещества. И как много надо выловить больших серебряных рыб. А я еще хотел создать какое-нибудь оружие. Но это, похоже, недостижимо. Недостаточно материала. Бэйфэн вздохнул. Он держал в руках небольшую сумку, наполовину заполненную мелким песком, который получился из мелких серебристых рыб. На ладони Бэйфэна возникло пламя. Оно охватило весь мешок и расплавило песок. Бэйфэн продолжал нагревать образовавшуюся лужу из песка мелких рыб в течение часа, пока получившееся вещество не начало сиять. Через несколько минут Бэйфэн уже хотел остановить нагрев волшебным огнем. Волшебный огонь наконец расплавил песок, и вещество трансформировалось. Весь песок расплавился, примеси выгорели, и на земле остался только шлак от них. Из всей расплавленной массы получилась капля жидкого черного серебра размером с голубиное яйцо. Возможно, из серебряных рыб при окончательной обработке получается столько материала, что выковать только из него какое-либо оружие просто невозможно. Бэйфэн открыл глаза и решился. «Выходи», — подумал Бэйфэн, и золотой фицзян коснулся серебристо-черной жидкости. Духовной силой Бэйфэн контролировал движение серебристо-черной капли и равномерно покрыл золотой фицзянь, а потом направил на него волшебный огонь. Фицзянь изменил цвет и стал похож на железный лом, валяющийся у края дороги. Дзинь. Обнаружен предмет 7-го уровня, 7-й золотой фицзянь. Золотой меч, в котором стихия золота объединена со стихией злого духа Тинган. Чрезвычайно острый, смертоносен в практике боевых искусств, не закончен в ковке как изделие. Непрерывным мягким наполнением ци и крови можно превратить его в законченную вещь. Бэйфэн контролировал фицзянь, прикладывая небольшое количество духовной силы, но он сразу почувствовал, как потяжелел фицзянь. Когда Бэйфэн использовал духовную силу в полной мере, летающий меч мгновенно преодолел скорость звука. Конечно, учитывая увеличенную силу тяжести в этом мире и увеличенный вес фицзяня после улучшения, трудно сказать наверняка, какая скорость у этого меча будет в условиях Земли, спокойно размышлял Бэйфэн. Из подсказок системы он понял, что на данный момент фицзянь можно рассматривать только как полуфабрикат, а для его доработки требуется время. Но после того, как две алхимических составляющих сольются, летающий меч безусловно снова поднимет свой уровень. Бэйфэн не предполагал, что добавка из серебряной рыбы даст такой великолепный результат, даже незаконченный. Меч достиг нового уровня, и такой успех был получен в результате только одной добавки. Глава 314. Торговая сделка. Совсем немного стихии злого духа Тинган привело к тому, что ранг 7-го золотого фицзяня поднялся на несколько уровней, и платой за это послужила лишь скорость меча. В итоге, Бэйфэн и сам уже не знал, потерял он или приобрел. Вернувшись в свою комнату, Бэйфэн рассек мечом броню огненного паука. Черный фицзянь выполнил это одним махом, без всякого сопротивления. Теперь у этого меча должно быть другое имя, я называю его Фейхун, летающая радуга. Бэйфэн вернул фицзянь в тело, бережно наполняя его огромным количеством ци и крови, в надежде, что фицзянь сможет измениться немного раньше. Мировые законы естественны. Одна из составляющих этих законов – это законы природы, земли, а другая составляющая мировых законов – это законы неба, и каждая из этих составляющих живет строго по своим законам, а человек – существо двуполярное, поэтому ему необходимо в своих действиях осознавать, чему он следует, природе или небесам. Тогда сам Создатель будет помогать взаимодействию неба и земли в его практике. Этот отрывок из высказывания вдруг всплыл в памяти Бэйфэна, и Бэйфэн подумал, что идея следования природным принципам, всплывшая в памяти, заслуживает серьезного внимания. Требование этого метода для начала практики состояло в том, чтобы совершенствовать естественные врожденные физические качества, культивировать тело. Бэйфэн был уверен, что после того, как будет достигнут первый уровень, он сможет победить даже божественного мастера. Выход на первый уровень не так уж труден, достаточно использовать каплю эссенции крови демонического зверя соответствующего вида. Бэйфэну пришла в голову мысль, что в его практике удара кулака в форме медведя появляется образ медведя, поэтому подходящей кровью для начала практики на первом уровне должна быть кровь демонического зверя, медведя. Бэйфэн достал чистый лист бумаги и записал суть методики медвежьего бокса. Система, естественно, сделала текст, написанный Бэйфэном, соответствующим этому миру и, конечно, возьмет за это плату. Он так и не понял почему, может из-за того, что он потратил огромное количество опыта рыбалки, чтобы перевести Синьицуань, но на этот раз система не взяла никакой дополнительной платы. Было уже поздно, но Бэйфэн не торопился ложиться спать. На следующее утро Бэйфэн пришел к комнате Сяцзи. «Зачем ты пришел?» На дверях стоял Сяпин, он посмотрел на Бэйфэна взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «У меня есть дело к принцессе». Бэйфэн стоял перед дверью, не глядя на лицо Сяпина. Сяпин что-то проворчал, а затем неохотно открыл дверь и доложил принцессе о приходе Бэйфэна. «Заходи», — буркнул Сяпин, выйдя из комнаты. Бэйфэн вошел в комнату и, увидев, что Сяцзи просматривает какую-то книгу, прошел прямо к ней. «Мне нужна капля эссенции крови высшего демонического зверя рода медведей». Бэйфэн прямо сказал, что ему нужно, не разводя церемонии. «Зачем?» Сяцзи даже не подняла голову. Она по-прежнему смотрела в книгу и задала вопрос безжизненным тоном. Хотя она считала, что спросила очень тихо, но Бэйфэн почувствовал со всех сторон отзвуки эха. Для этого Бэйфэн запустил лист бумаги и тот, вращаясь, взлетел вверх. Бэйфэн чувствовал усталость от разговоров с этими людьми, но все же поднял глаза. На бумаге было всего несколько сотен слов и несколько рисунков, но Сяцзи буквально обезумела от радости. Не дожидаясь, когда Бэйфэн заговорит, Сяцзи встала и вытянула руку. Воздух вокруг Бэйфэна словно застыл. Сяцзи мгновенно схватила Бэйфэна и ускользнула с ним в образовавшуюся щель, переместившись из дома в глубину гор. Сяцзи отпустила Бэйфэна и начала практиковать бокс в форме медведя, и после двух или трех повторов, ее медвежий бокс стал достаточно искусным. Через какое-то время, Сяцзи в самом деле словно превратилась в медведя, подобному дикому зверю. Каждое ее движение обладало мощной силой, но эта сила, тем не менее, не инициировалась. Это выглядело так, как если бы натянуть тетиву, но не выстрелить. Рев. Раздался мощный звериный рев. Бэйфэн оглох от этого звука и как будто отупел, невольно он отступил на несколько шагов назад. За спиной у Сяцзи появился медведь, тысячи футов вверх, своей высотой словно пронзая небеса. Голова этого дикого зверя доставала до самых облаков, а сами облака были разбросаны мощью, исходящей от него, а в горах не было чудовища, которое осмелилось бы в это время издать хоть какой-то звук. Какое быстрое совершенствование! Бэйфэн думал, что он практиковал медвежий бокс достаточно быстро, но это было гораздо медленнее, чем у принцессы. Ярость атмосферы рассеялась, Сяцзи закрыла глаза и остановилась, словно взвешивая что-то. «Сильная техника, не хуже той, что я тебе дала, даже сильнее». Сяцзи была шокирована. Она не ожидала, что Бэйфэн владел таким сильным боевым искусством. И еще Сяцзи чувствовала, что эта техника была не такой уж простой. «Разрешаю», — сказала Сяцзи, повернув голову к Бэйфэну. По-видимому, она согласилась иметь дело с Бэйфэном. Просто этот набор методов техники кулачного боя позволил ему в несколько раз увеличить свою боевую мощь. К тому же это еще далеко не финиш. Вернувшись в резиденцию, Сяцзи отослала охранников. В доме остались только Бэйфэн и прислуга. Бэйфэн велел слугам приготовить еду, и те поспешили на кухню, а Бэйфэн начал практиковать метод малой ковки тела. Едва начав практиковать, Бэйфэн испугался. Неожиданно для него, за один раз были полностью открыты десятки тысяч кровеносных сосудов. Метод малой ковки плюс огромная сила притяжения этого мира застали Бэйфэна врасплох, и он рухнул на землю. «Увы, это действительно ничтожество, но жалко принцессу», — произнес какой-то из слуг. Они с напарником издалека увидели, как Бэйфэн упал. «Осторожнее в выражениях, ее королевское высочество мы не можем обсуждать», — посмотрел на него второй слуга, и двое слуг исчезли. «Интенсивность ауры этого мира страшна. Когда практикуешь метод малой ковки, небесные и земные духи этого мира постоянно пытаются проникнуть в тело», — пробурчал Бэйфэн. «Сверхъестественные силы этого мира уже и так заменили собой более чем половину кровавой пищи, но такого ощущения в земной практике у него не было. Похоже, что было бы неплохо остаться здесь». Внезапно всплыла мысль, и Бэйфэн замолчал. «Здесь просто рай для практикующих воинов. Ресурсы неисчерпаемы, а мастера появляются как на конвейере. Жаль, что я все еще привязан к земле, иначе пребывание здесь могло быть хорошим выбором». Полдня Бэйфэн приходил в себя, еда, приготовленная из дикого зверя высшего уровня, заставила аппетит Бэйфэна проснуться, и он мгновенно съел все, как будто ничего и не было. Когда небо поблекло, Бэйфэн вернулся в комнату отдохнуть. Технику малого дыхания тьмы он не практиковал, поскольку для него было неясно, как практиковать эту технику в другом мире, и вообще, сможет ли он культивировать после возвращения на Землю. В практике прошли следующие полтора месяца. Проголодавшись после интенсивных тренировок, он тут же съедал большую порцию укрепляющей еды. А если у него была более тяжелая травма, тогда Бэйфэн, зажав нос, съедал лекарственный цветок. В один из дней, рано утром, слуга пришел к комнате Бэйфэна и позвал его к принцессе. Должно быть, у нее уже есть кровь демонического медведя. Бэйфэн вышел к павильону на берегу озера. Там сидела высокая женщина и потягивала чай. «Вот то, что ты просил». Бэйфэн поймал брошенную ему белую бутылочку. Бутылочка была наполнена кристально чистой кровью демонического зверя. Кровь колыхалась внутри, распространяя слабый аромат. «Большое спасибо». Бэйфэн искренне поблагодарил, показывая, что он ценит ее обязательность в выполнении данных обещаний, вопреки тому, что они находились в, мягко говоря, сложных отношениях. «Я даю тебе только то, в чем ты нуждаешься». Ся Цзи поставила чашку на столик и в одно мгновение исчезла из поля зрения. Глава 315. Накануне возвращения, Бэйфэн вошел в отдельную глухую комнату и начал цикл затворничества. Слуги были предупреждены о том, чтобы ежесуточно приносить ему еду и питье. Бэйфэн достал небольшого размера бутылочку. В этой бутылочке была драгоценная эссенция крови демонического медведя. Она сверкала и переливалась, подобно кровавым бриллиантам. Из этой эссенции заранее было удалено нечувственное сознание исходного демона. В противном случае, одна капля неочищенной эссенции могла убить Бэйфэна. Бэйфэн не стал мешкать. Убедившись в отсутствии противоречий законам природы и неба, он капнул эссенцию на язык. Жидкость, содержащая мощную эссенцию крови, попав на язык Бэйфэна, мгновенно распространилась по всему его телу. Эта капля эссенции была подобна расплавленному металлу. Бэйфэну казалось, что все внутри него расплавилось под воздействием эссенции. Действительно, все внутренние органы Бэйфэна полностью растворились, растаяли. Бэйфэн выдержал эту пытку и начал заново выстраивать себя в соответствии с законами взаимодействия неба и земли. Раздалось свирепое рычание. За Бэйфэном появился призрачный медведь. Следом послышался еще одно рычание и начала появляться фигура крепкого черного гигантского медведя. Рычание. Оба медведя, яростно зарычав, подобно живым, набросились друг на друга. Оба медведя казались реальными, настоящими. В комнате, кроме их рева, не было слышно ни звука, но при этом в комнате не разбилось даже стакана. Оба медведя старались поглотить друг друга. Воплощение законов неба и земли должно иметь только одну форму. Черный медведь являлся королевским зверем дикой природы, хотя он и не был силен так, как дракон, но с ним нельзя было сравнивать обычного дикого зверя. Ни один зверь не мог сравниться по силе с королевским черным медведем. К сожалению, этот дикий зверь столкнулся с древним, а древний медведь являлся предком для всех медведей. С видимой неохотой и гневным рычанием, черный медведь поглотил древнего медведя. Эссенция крови дикого зверя вспыхнула в теле Бэйфэна, воплощая в нем дух нового медведя. Это выглядело так, как если бы образ медведя реинкарнировал. Под влиянием образа медведя изменилась сама сущность Бэйфэна. Он стал напоминать дикого медведя, который не боялся встречи с достойным соперником. Эссенция полностью впиталась. Каждая клетка тела Бэйфэна и его сущность стали еще более неистовыми, свирепыми. Масса энергии пробила бесчисленные кровеносные сосуды в теле, и внутри тела Бэйфэна начал жить призрачный медведь. Обновленная кровь начала заново формировать внутренние органы Бэйфэна, а обновленные внутренние органы заново выстраивали связи и взаимодействие друг с другом. В создании внутренних органов в теле Бэйфэна участвовал волшебный алхимический огонь. Его белое пламя пылало внутри тела, но оно не сжигало внутренние органы, наоборот, под его воздействием внутренние органы закалялись и достигали нового более высокого уровня. Обновленные внутренние органы были более сильными и устойчивыми. Фигура Бэйфэна, сидящего скрестив ноги, немного подросла и стала выше, а на поверхности тела возникло легкое сияние. Так пролетело полгода. Люди, населявшие особняк, уже забыли о существовании Бэйфэна. Только тех, что носили ему еду, становилось все больше и больше, поскольку увеличилось количество продуктов, которые ему несли. А в закрытой комнате просто сидел человек, который был уже выше среднего. Его серебристые волосы были заброшены за спину, сам же он был неподвижен, словно мертвый. После долгого времени неподвижности Бэйфэн, наконец, открыл глаза, а когда встал, оказалось, что он вырос до 4 метров. Черты его лица тоже претерпели изменения, теперь он выглядел, как человек особенный, который всегда выделяется в толпе невзрачных людей. Наконец-то я закончил, и хотя все это время я не практиковал и нахожусь на среднем уровне развития врожденных качеств, думаю, что сейчас моей силы было бы достаточно, чтобы победить совершенного мастера. Голос Бэйфэна, как гром, прозвучал в закрытой комнате. Он осмотрел свое новое обличие и остался немного недоволен. Для окончательного завершения практики необходимо было закончить объединение духа и тела. Бэйфэн еще не мог уверенно держать под контролем тело такого большого размера. С этим нужно было освоиться. Сейчас у него было открыто 3 центра акупунктуры. Точка на правой ноге оставалась закрытой, и это был последний рубеж для достижения верхнего уровня развития врожденных качеств. Это не означало, что Бэйфэн стал слабее, наоборот, он стал более мощным. Его внутренние ци и кровь были подобны безбрежному океану, бескрайнему и необъятному. Количество ци и крови, которыми обладал Бэйфэн, увеличилось не в 2-3 раза, а в 10 раз. Объемы его костей, в которых хранилось большое количество крови и энергии, многократно выросли. Каждое его движение было наполнено силой в миллион дзинь, причем выросла не только скорость, но и защита. Бэйфэн попробовал оценить свое состояние. Его сила достигла 5 го уровня, скорость 5 го уровня, а духовная сила достигла 4 го уровня. Такова была сила Бэйфэна на сегодня. Даже врожденная трехголовая собака не смогла бы устоять перед ним. Бабах! Дверь тайной комнаты открылась, и Бэйфэн вышел из нее. Одежда, что была на нем до этого, превратилась в лохмотья, поэтому Бэйфэн переоделся в новую одежду, которая заранее была приготовлена и висела в шкафу. Пока он сидел в тайной комнате, он не осознавал, насколько сильно выросла его мощь. Он с силой топнул ногой и увидел, что от удара остался глубокий след. «Мне нужно найти партнера для тренировки». Бэйфэн огляделся. С неба падали крупные, как гусиный пух, снежинки, но снег еще не успел засыпать землю внутреннего двора. Подлетая к Бэйфэну, снежинки таяли, не долетая до его тела. Бэйфэн хотел как можно быстрее взять под контроль свои новые силы, и самым простым способом для этого был тренировочный бой. Один из телохранителей, бывших во дворе, посмотрел на него с удивлением, неужели это тот самый коротышка? Не ожидая, что предпримет телохранитель, Бэйфэн пошел прямо на него. Естественно, он применил медвежий бокс, но без призрачного медведя, тем не менее сила его ударов от этого была не слабее. Бэйфэн не знал, на каком уровне мастерства находится его противник, но понимал, что не сможет нанести серьезного ранения партнеру. Этот парень упускает свою редкую удачу, вопреки ожиданиям, он получил принцессу крови, хоть совсем недавно был задохликом. Сейчас же он неожиданно вырос, и это произошло так быстро. Ненавижу гада. Семена ненависти распустились в его сердце. Он негодовал, увидев выросшего Бэйфэна. Почему принцесса вышла замуж за Бэйфэна, а не за него? Телохранитель решил задать Бэйфэну хорошую трепку. Ведь, так или иначе, принцесса не давала указания выпускать его. Надо только не убить его, иначе она накажет виновника. Подумав об этом, телохранитель приготовился ударить приближающегося Бэйфэна и преподать ему урок. Бам! Бац! Вы серьезно решили разрушить мой особняк? Ся Цзи увидела драку издалека. Она подошла к дерущимся и немедля отвесила по затрещине и телохранителю, и Бэйфэну. От этих простых оплеух они оба упали ничком. «Ты иди и получи наказание, а ты следуй за мной». Ся Цзи строго посмотрела на телохранителя и тут же повернулась к Бэйфэну. Они вдвоем вошли в дом, а телохранитель остался снаружи. «Похоже, ты достиг первого уровня. Это раньше, чем я ожидала», — сказала Ся Цзи, глядя на Бэйфэна. «Да, а я вот собираюсь вернуться к себе в родные места», — кивнул Бэйфэн, ответив Ся Цзи. Глава 316. Возвращение. Внутри просторной комнаты были видны два человеческих силуэта. «Это, как, ты, значит, уезжаешь?» Ся Цзи никак не могла предположить, что Бэйфэн может такое сказать. Она сморщила лоб. В комнате возникло напряжение. Казалось, стоит зажечь спичку и будет взрыв. Да, пришло время уйти. Бэйфэн был спокойным и равнодушным. О, так ты думаешь, что сможешь уйти? Издеваясь, захихикала Ся Цзи. Я не позволю тебе уйти без разрешения князя Ся Пэна. Это бесполезно, вы просто не понимаете. Бэйфэн не стал ничего объяснять. Он просто развернулся и ушел. Интересно посмотреть, как это у тебя получится. Ся Цзи неодобрительно улыбнулась, она прикидывала в уме, что будет, если он ускользнет, и что подумают другие, когда узнают об этом. В любом случае, Бэйфэн уже являлся зятем семьи императора Ся, и если она позволит ему убежать, что другие люди станут думать о ней, как о принцессе. Ся Цзи позвала Сяопина и тихо произнесла ему несколько слов. Зачем? То, что ты женился на принцессе, уже огромнейшее счастье, а ты собираешься бежать. Слуги перешибут тебе ноги, если увидят, что ты убегаешь. Сяопин был в ярости из-за несправедливости по отношению к своей госпоже. Вернись назад, ты только посмотри на себя. Ты всего лишь пешка в руках принца Ся Пэна, однако нельзя допустить, чтобы из-за тебя пострадала репутация князя. Ся Цзи стало смешно, и она прикрикнула на Сяопина. Она, в действительности, хотела только, чтобы Бэйфэн не смог сбежать. А-а-а, Сяопин неохотно отошел назад, втайне досадуя. Если бы Ся Цзи на него не прикрикнула, Сяопин действительно сломал бы ноги Бэйфэну, в том числе и третью. Бэйфэн внезапно вздрогнул, он почувствовал, что сейчас произойдет что-то нехорошее. «Система, могу ли я в любой момент вернуться на Землю?» – спросил Бэйфэн. «Да но если в течение дня не вернуться, это будет рассматриваться как добровольный отказ от возвращения», – прозвучал голос системы. После того, как Бэйфэн получил четкий ответ, он облегченно вздохнул. «Раз уж он может в любой момент вернуться, то ему нечего бояться. Вот только с этого момента теряется шанс прийти в этот мир снова». Бэйфэн улыбнулся во все лицо, а затем повернулся и пошел на кухню. Вначале Бэйфэн считал, что в этом мире должны быть сокровища, подобные космическому кольцу. Результат его разочаровал, поэтому Бэйфэн не осмелился открыть тутошним людям, что владеет космическим кольцом. В данный момент он не мог уйти за пределы резиденции, но мог беспрепятственно перемещаться в ее пределах. Бэйфэн зашел в помещение, где была кухня. Кухня была большая, и в этот момент, к счастью, здесь не было ни души. Он зашел на кухню и начал искать пищевые ингредиенты и лекарственные травы. Оглядев то, что он собрал, Бэйфэн расстроился. Пространственное кольцо не могло вместить столько вещей. Выйдя из кухни и проходя мимо павильона, он увидел пышно растущие высокоуровневые лекарственные растения, и недолго думая, отобрал 10 корневищ и поместил в кольцо. «Система, я хочу вернуться на Землю», — мысленно произнес Бэйфэн. Под ногами Бэйфэна возникла черная воронка, и он начал медленно в нее погружаться. «Увы, в конце концов, я хочу вернуться в тот мир, которому я принадлежу». Бэйфэну было немного грустно. В конце концов, этот мир великолепно подходил для воинов. В момент входа в межпространственный переход Бэйфэн впал в бессознательное состояние. Палящее солнце, горно-лесистая местность и бесконечное стрекотание неисчислимых цикад в лесу. Бэйфэн очнулся, и его первой мыслью было заглянуть в космическое кольцо. О, мой бог, как это могло случиться? Бэйфэн заревел, и его громогласный рев распространился далеко в горах. Система, что с эликсирами в моем космическом кольце? Мысленно спросил Бэйфэн. Дзинь, были закрыты системные уязвимости. Чтобы не допустить умышленного падения в колодец для поиска эликсиров, был повышен уровень ограничений. Все эликсиры, принесенные из другого мира, превращаются в семена, которые не подходят для этого мира. Прозвучал голос системы. Бэйфэн подавил гнев. Могу ли я вернуться, если я уже вышел из прежнего мира? Дзинь, можно вернуться, для этого понадобится 1 000 000 очков опыта. Система учитывала все аспекты, а у Бэйфэна сердце рвалось на части. Тут ему в голову пришла мысль, и у Бэйфэн душа ушла в пятки. Похоже, что с ростом уровня рыбалки, система становилась умнее. Твердо решив больше не переживать, Бэйфэн посмотрел на оставшиеся в кольце предметы. 3 кучки семян того же размера, что и арахис, одни черные, как жемчуг, а другие изумрудно-зеленые, а еще были темно-красные. Кроме семян была только мясная ляжка. Бэйфэн хотел положить в космическое кольцо всего дикого зверя, но вместимость кольца была ограничена, поэтому удалось положить только ногу. Этот кусок ноги был таким огромным, что занял более половины всего космического кольца, остальная часть пустого места была первоначально заполнена зельями, которые исчезли. Как жаль, что я не знал, а то попросил бы одолжить что-то из космического оборудования Сюань Юэ. Бэй Фэн досадовал, но система все же еще не дошла до крайности и оставила, по крайней мере, мясо девятиуровневого зверя целы. Посмотрев на размеры собственного тела, он увидел, что в нем по-прежнему добрые 4 метра. В таком виде он неизбежно вызовет среди людей суматоху. Осмотрев место, где он находился, Бэй Фэн понял, что находится в глухих горах, поэтому решил просто практиковать какое-то время, чтобы, по крайней мере, сначала научиться контролировать свой рост, а затем уже выходить. Я не знаю, сколько прошло времени на Земле. Похоже, сейчас уже лето. Только непонятно, это лето того года, когда я ушел, или лето следующего, второго года, а может, это лето третьего года. Подумал Бэй Фэн и начал искать пещеру, в которой можно было бы заняться практикой. Магия метода неба и земли была действительно потрясающая и делилась на 3 слоя человеческой фазы, 3 слоя фазы земли и 3 слоя фазы неба. Сейчас Бэй Фэн находился на первом слое человеческой фазы, и он действительно не знал, насколько будет сильным, когда достигнет пика. Однако, по его оценкам, ресурсы, нужные Бэй Фэну для завершения первого слоя, возможно, земля не сможет предоставить. И в этом был весь ужас этого метода. С ресурсами и аурой земли Бэй Фэну невозможно было практиковать. Кровь девятиуровневого дикого зверя, цела, должна позволить мне практиковать в первом слое до совершенства. Ресурсы, необходимые для второго слоя, придут, когда наступит нужный момент, остается только рискнуть. Бэй Фэн размышлял и чувствовал ужас. Этот метод – просто бездонная яма для ресурсов. Прошло 3 дня, и Бэй Фэн, наконец, вернулся в нормальное состояние. Однако высота его все еще была 2-метровой. Не то, чтобы он оставил его таким преднамеренно, просто и это была истинная высота Бэй Фэна. Бэй Фэн быстро побежал из территории горной местности, и там, где его ноги касались земли, оставались 2-3-метровые ямы. За спиной рассыпались седые волосы, сияющие в солнечном свете. Его фигура была похожа на призрак, она на мгновение появлялась и тут же исчезала в джунглях. Глава 317. Об этом можно поговорить. Бэй Фэн быстро шел в густых зарослях, для обычного человека это был трудный путь, но на скорость Бэй Фэна, казалось, эти трудности никак не влияли. Теперь моя скорость при обычном перемещении способна преодолеть скорость звука. При максимальном напряжении, я могу достичь скорости в 4 раза выше, чем скорость звука. А с крыльями 8-уровневого снежного кондора, если я не ошибаюсь, возможно достичь даже 6-кратной скорости звука. Размышлял Бэй Фэн. В это время в лесной чаще довольно многочисленный отряд людей преследовал другой. Они перемещались по зарослям парами, следовавшими одна за другой. Впереди отряда шли несколько десятков человек с огнестрельным оружием в руках. Их снаряжение было просто великолепно. Отряд преследователей был отрядом сил спецназначения, и в этот момент они гнались за группой преступников. Китай, действительно, запретная земля для наемников, а мы по-прежнему игнорируем это. Прозвучал голос одного из иностранцев. Отряд иностранцев во главе с Уильямом как раз остановились отдохнуть. Они уже 3 дня кружили почаще, пытаясь скрыться от группы китайских солдат. У обеих сторон к этому времени были жертвы. «Капитан, мы можем добраться до границы за полдня и покинуть страну», — обрадованно сообщил Питер, посмотрев карту. «Незачем, часто происходят неожиданности, которые приводят к успеху. На этот раз мы заплатили слишком большую цену, нужно будет повысить цену для покупателя». Уильям приказал проявлять осторожность и отряд заторопился. В 10 милях от этого отряда отправилась в путь группа из 100 человек. Эта группа была сформирована специально для слишком сложных задач. Ее привлекали, чтобы не было лишних потерь. «На этот раз наша миссия связана с безопасностью нашей страны, и мы категорически не можем позволить им унести информацию», — объяснил всем Цуэ Чэнь. Он был измотан, как и остальные, ведь уже много дней они не делали передышки. 2 часа спустя отряд Цуэ Чэня догнал группу наемников, и между ними началась перестрелка. Звуки выстрелов в лесу раздавались один за другим и были слышны далеко от места перестрелки. Обе стороны застряли на месте и не могли сдвинуться с мертвой точки. «Ну, и кто это?» Бэй Фэн посмотрел вдаль, всматриваясь вглубь лесной чащи, а затем быстро помчался в направлении доносившихся выстрелов. «Капитан, вызывайте для поддержки вертолет. Похоже, наемники снова собираются сбежать», — тихо сказал Юся. «В поддержке вертолета нет необходимости, вплоть до последней минуты», — отказался от предложения Цуечень. «Только если они действительно не смогут остановить бандитов, иначе слишком опасно использовать вертолет в этих условиях. В густом лесу помощь вертолета ничтожна, на большой высоте полета что-то увидеть внизу очень сложно, а если он слишком снизится, его легко могут сбить из вражеского гранатомета». Бэйфэн появился прямо в центре битвы, неожиданно, и скорость его была настолько высокой, что ни одна из сторон не поняла, когда и откуда он взялся. «Китайцы!» — раздался холодный голос Бэйфэна. Он увидел на группу иностранных наемников, а затем развернулся и задал вопрос Цуечиню. «Прекратить огонь! Черт, что это за человек? Откуда он тут взялся?» Цуечень изменился в лице и приказал прекратить огонь. «Используйте возможность. Прострелите ноги этого парня». Глаза Уильяма засветились и движением руки он приказал снайперу стрелять. Уильям решил использовать тактику осады, связать часть военных на отдельном участке, а затем использовать свою силу для борьбы с подкреплениями. «Если китайцы не хотят, чтобы этот человек умер, они придут, чтобы спасти его, а когда дело дойдет до спасения, его снайпер может сыграть свою самую большую роль». Лежащий в отдаленном месте снайпер кивнул, подавая знак, что он понял. Он поднял винтовку и прицелился в ногу Бэйфэна, а затем, безжалостно усмехаясь, мягко нажал на курок. «Падай!» — громко закричал Цуечень. То, что произошло дальше, он ожидал увидеть меньше всего. Пуля снайпера прилетела вслед за появившейся красной точкой лазерного прицела. Видно было даже, как она отразилась в глазах Бэйфэна. Бэйфэн не стал прятаться. Со стороны казалось, что он обезумел от страха и неподвижно застыл на месте. «Дзинь!» Бэйфэн протянул свою идеально белую ладонь, легко, как бинтом, обернутую энергией ци, мягко схватил пулю и слегка сжал ее, а затем отпустил. Пуля упала вниз и звякнула, ударившись о камень. «Ты что, не стрелял?» Уильям недовольно глянул на снайпера. Цель была такой близкой, а тот не попал. Снайпер вздрогнул, на лице его был ужас. «Он поймал мою пулю рукой». Снайпер использовал оптический прицел, чтобы целиться в Бэйфэна, и ясно видел, как цель вытянула руку и схватила пулю пальцами. «Ты шутишь? Стреляй еще раз!» Уильям был недоволен, он подумал, что снайпер просто оправдывается. В это время Цуечень тоже отреагировал. Хотя он не знал, почему противник не стрелял, но поспешил отправить одного человека на выручку Бэйфэну. «Что ты стоишь? Быстро падай!» — гневно закричал китайский военный, приблизившись к Бэйфэну. Бэйфэн не проявил ни капли вежливости. Какая незадача, этот внезапно возникший человек может быть убит или ранен, а Бэйфэн не сможет спасти его. Издали прилетела еще одна пуля, но Бэйфэн по-прежнему стоял с каменным лицом. Он только осторожно поймал пулю и отбросил ее в сторону. «Я ненавижу людей, которые направляют на меня оружие», — тихо пробормотал Бэйфэн. А потом он топнул ногой и изо всех сил прыгнул. Его тело было похоже на пушечное ядро. В одно мгновение он преодолел расстояние в 300 метров и ударил по группе наемников. Он оставил позади китайского военного солдата, с отупевшим выражением на лице смотревшего прямо на трехметровую яму, продавленную ногой Бэйфэна. В лесу были слышны звуки стрельбы и яростный рев, но стрельба через минуту полностью утихла. «Не подходи, ты дьявол, нечистая сила». Держа пистолет обеими руками, Уильям направил его на мужчину с белыми волосами. Уильям готов был рухнуть. В его глазах этот человек был самим дьяволом. Как мог простой человек, в одиночку, менее, чем за минуту, убить десятки хорошо оснащенных наемников? Этому человеку не могла причинить вред пуля, а может даже и выстрел из гранатомета. Как можно было воспринимать его человеком? Бэйфэн не стал заморачиваться с этим бандитом. В воздухе мелькнул меч серебристого цвета и кисти рук Уильяма вместе с пистолетом упали на землю. Ах, Уильям упал на землю и закричал от боли. У Бэйфэна это не вызвало реакции, он молча ухватил за куртку Уильяма и пошел в сторону чащи. «Это парень, который мешал нашему разговору. Давайте продолжим нашу беседу», — сказал Бэйфэн солдату, который продолжал стоять на площадке, и бросил Уильяма на землю. «Вы, представитель боевых искусств?» Цуечень приблизился к Бэйфэну и учтиво приветствовал его. Он задал вопросы и наряду с этим отдал приказ двум своим людям отправиться и осмотреть расположение противника. «Да, где мы находимся и какой сейчас год?» — спросил Бэйфэн. «Мы в Гуаннань. Сейчас 13 июля. Суечень был озадачен вопросом, но все же ответил. «Да ты что, прошло 3 года», — воскликнул Бэйфэн, не удержавшись. В том мире он прожил 1 год и не предполагал, что на Земле прошло 3 года. Это из-за того, что 2 мира находятся не в одном пространстве. Сколько же тогда считать, прошло для моей жизни, 3 года или 1? Бэйфэн погрузился в раздумья. Если прожитый в другом мире год соответствовал здешним 3, то это более-менее терпимо, но если он в следующий раз столкнется с миром, имеющим громадную разницу во времени с земным, он может однажды вернуться на Землю к тому мгновению, когда должен был умереть от старости. Глава 318. Звезда Сюань Юэ. Бэйфэн внезапно почувствовал, что легко отделался, и если бы не счастливый случай, он умер бы. Похоже, неразумно торопиться попасть в другой мир, до того как изучишь его особенности. В глубокой задумчивости Бэйфэн застыл на месте. Вернулись 2 солдата, которые ходили посмотреть, что происходит во вражеском лагере. Они что-то тихо сказали Цуечню. Цуечень посмотрел на Бэйфэна с благоговейным трепетом. Всего за минуту, все 36 хорошо экипированных наемников были полностью уничтожены. Цуечень, естественно, знал о существовании боевых искусств. Даже инструктор их команды был боевым мастером. Хотя он не учил его группу практиковать, но тренировки с мастером боевых искусств были полезны для всех. Они знали, что их инструктор сильный боевой мастер, но Цуечень был уверен, что их инструктор не смог бы повторить подвиг Бэйфэна. Цуечень и его группа не владели боевыми искусствами, для этого существовал департамент по надзору, и во многих ситуациях обычно требовалось сотрудничество военных и департамента надзора, но такого сильного боевого мастера, как Бэйфэн, он видел впервые. Спустя 30 минут прилетел вертолет, и Бэйфэн отправился на ближайшую военную базу. Бэйфэн всю дорогу молчал, а Цуечень не позволял себе ему надоедать. После прибытия на базу Бэйфэн быстро ушел. Он потратил немало времени, пока нашел в космическом кольце, в каком-то углу, забытую банковскую карту. Бэйфэн взял билет на самолет в Чэнду, и уже через 6 часов приземлился в аэропорту. За прошедшие 3 года Чэнду довольно сильно изменился. Бэйфэн шел по дороге и с любопытством озирался по сторонам. Он постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Седые волосы Бэйфэна и его серебристо-белая одежда привлекали внимание прохожих. Бэйфэн заметил билборд на обочине и, разглядев его, громко рассмеялся.